Встань, юноша неосторожный. Скажи, несчастный, откуда ты и чей ты сын? Позволь о том мне умолчать, властитель. Во, сразу и нагрубил. Ну как ты можешь, скрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью? Природный принц пред вами, повелитель. И если угодно будет небу, чтобы умер я, мое рождение, положение и имя хотел бы скрыть я до того момента последнего. Пока же я милости прошу дозволить мне остаться неизвестным. Я эту милость дарую тебе, о храбрая душа. И я тебя милости прошу. Не заставляй меня твой труп оплакать. И ненависти к дочери моей не разжигай в сердцах, а вместе с ней ко мне за то, что я родил ее. Ой. Упрямую, пустую, источник горести моих и слез. Ну не надо, ну не надо, ваше величество, у вас же гипертония. Довольно, тихо. Довольно реветь. Тихо, Панталашка, тихо, не надо его так принципиально критиковать, не надо. Довольно тебе, идиот. А ты чего туда лезешь? Ты чего, пихайся? Пихай! Вы же трон пошатнули! Ты что его лупцуешь? А ты что, пихайся, хулиган? Ты что, не знаешь, кто это сидит? Ведь это же царь! А ты его лупцуешь. А ты вообще царь или не царь? Царь! Ну вот, ведь он же, слышь, он говорит, что он царь. Ведь ты же у него выколотишь все царственное. Как же он тогда царством будет управлять? Я считаю, он старенький и пускай немного похнычет. Благодарю за ваших чувств, святое благородство. Пусть либо небо даст мне Турандот, мою избранницу в супруги, либо... Пусть пресечется жизнь. Иль Турандот, иль смерть. Ваше Величество, мы сейчас с Тартальей попробуем этого мальчонку отговорить. Со мной, да? Угу. Вот спасибо тебе, подоложечка. Ваше Величество, постерегите, пожалуйста, портфель. Хорошо. А уроки я после сделаю. Иди сюда, Тарталья. Подоложа, я-то думаю сказать ему так. Нет, так мне не нравится. Давай мы ему скажем еда. Мол, что сосиса. А ты знаешь, по-моему, это опасно. Почему? А давай ему скажем просто, но с намеком. Так. Сис-сис-сис. Су-са-са-сас. Ага. Ну что, это можно, но не нужно. Вот. Давай мы ему лучше скажем так. Мол, сис-сис-сас-сис-са. Правильно. Вот. Вот это сразу ясно. Ваше Высочество, вот мы сейчас втроем загадаем вам наши маленькие загадочки. И как только вы их отгадаете, вам тогда будет совсем легко отгадать и Турандоткины загадочки. Да, Ваше Высочество, это будет вроде КВН. А что такое КВН? КВН – это клуб веселых и назойливых. Значит, первая загадочка будет такая. Почему верблюд не ест ваты? Вот никогда никто не догадается, и ты, Панталошка, и ты, Бригелка. Почему верблюд не ест вату? Да, почему? А я знаю, почему. Потому что в ней нет витаминов. А в ней никогда их не было. Я догадался. Потому верблюд не ест вату, что не всегда бывает в аптеках. Вот и неверно, вот они вчера выбросили. А верблюд не знал. Ну так почему верблюд не ест вату? Ну да. Да просто не хочет. Ваше Высочество, теперь будет следующая загадочка. Что такое начинается на «э», кончается на «х»? На «х»? Я сразу догадался, ведь это же очень просто. Ну, давай. Подложка. Это будет... Эх, дороги. Да ничего подобного. Панталоша, а может быть, это не дороги, это же ясно. Может, это будет... Эхали мы, эхали еще. Нет, не будет. Да никуда мы не ехали. А ты знаешь, старик? Ну, ничего не знает. Ну, что ты к нему привязался? Он же на пенсию вышел. Ну, что такое будет? Начинается на... На «э», да. Начинается на «э», кончается на «хэ». Это будет домашнее животное эндюх. Вот, и теперь будет следующая загадочка. Это будет очень сложная загадочка, ваше высочество. Значит так, что это такое ни пуха, ни пера? Я догадываюсь, Панталошечка. Правильно, но неверно. А ты знаешь Бриэла? Я? Да. Знаю, но не скажу. А ты знаешь, старик? Я... Ну, что он знает, не богу, нашел у кого спрашивать. Ну, так что же будет ни пуха, ни пера? Ни пуха, ни пера, это будет... Раскладушка.